Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы начинаем нашу лекцию. Итак, сегодня у нас будет тема из серии «Тайна ума» – «Подвижная природа ума». На санскрите «манас» называется «тонкая сущность нашего тонкого тела». Это наши эмоции, впечатления, мысли, формы, наше эго. «Манас» – это наша, если выражаться современным языком, психика. Это наша психика. Йоги тонкое тело ума еще называют лингва-шарира. Слышали такое выражение? Лингва-шарира. Шарира – это слово «шар». Если посмотреть на нашу ауру, она будет иметь форму шара. Такого вытянутого, точнее не шара, а такого-то ореола. Яйцеобразная форма. Это называется лингва-шарира. Аура – это не что иное, как деятельность тонкого тела ума. Поэтому, когда человек думает какие-то тяжелые думы, цвета его ауры меняются. Также есть такие камни, которые меняют свой цвет под влиянием ума человека. Слышали об этом? Так вот, тело с его органами является ничем иным, как умом. То есть физическое тело – это внешнее отображение ума. Ум – это тонкая форма этого физического тела. Если ум размышляет над телом, он сам становится телом, и отождествление с ним приводит к страданию. Этот стих, он очень важен для понимания. Здесь описывается природа, коренная природа наших страданий. Почему это вообще возникает? Откуда рождаются психические проблемы? Они возникают в природе нашего ума, наше отождествление с чем-либо. И нужно понять, что чем больше мы размышляем над какой-то проблемой, тем больше проблема становится. Она не решается, она просто увеличивается. Заметили такое явление? Если, допустим, сейчас попадает вам в голову мысль, что, ну, допустим, завтра мне будет хуже, чем вчера, с этого момента вы начинаете страдать. То есть в основном все страдания строятся там. Ум, еще раз повторяю, это тонкая форма этого физического тела. И физическое тело отображает все то, что происходит на тонком плане. Поэтому аюрведа изучает эту науку в уме. Потому что ум состоит из эмоций, и наши тонкие органы тоже состоят из эмоций. Например, эмоция любви находится в какой области? Кто скажет? Где мы ее ощущаем? В сердце. Поэтому сердечки рисуют девочки, когда влюбляются в мальчиков, и наоборот. В школе, видите, сердечки рисуют, пробитые стрелкой. Почему они рисуют не желудок, пробитый стрелой? Не ухо, пробитое стрелой? Сердце. Сердце означает, там находится энергия любви. И человек, который испытывает проблемы с любовью, то есть он не может никак получить эту силу любви, у него начинает сначала страдать эмоциональный уровень. То есть сердце начинает страдать сначала эмоционально. Он ходит погруженный в свои проблемы, он хочет быть любимым или кого-то любить, но не может по тем или иным причинам это получить. Так вот, эта энергия отсутствия любви, она копится в области сердца. И когда он жалуется кому-то, он говорит: «Ах, не везет мне в любви, смотрите». Ах. Вот здесь эта сила находится. Поэтому люди, которые ругаются, спорят, особенно в семейной жизни, заметьте, что после такого скандала начинается боль в области сердца. Но она проявляется не в виде вот этой боли, как болит физическое сердце, а боль такой сжимающая, вот так, как будто сжимается все. Сжатие, как будто нет там сил больше жить. Человек становится плохо. Если он продолжает жить в таком режиме, год, два, три, тонкая энергия вот этой вот любви, она начинает наполняться ненавистью, то есть противоположными качествами. И в результате этого накопления тонкой энергии, тяжелой, она начинает болеть физическое сердце. То есть она уже переходит на физический план. То есть сначала идет эмоция, потом физиология. Эмоция стоит впереди, физиология стоит позади. На втором месте стоит. Ум, размышляя над телом, сам становится телом и опутывается в нем. Это очень интересный стих. Вот эти все стихи это пишутся на санскрите. Я такой перевод даю вам. Что значит, он думает о теле? То есть если сейчас вам сказать, что вы можете жить вне тела, о, как это так? Такого не может быть. Как это я могу жить вне тела? Поэтому очень сильно привязаны к этому физическому телу. И после смерти, когда душа выходит вместе с тонким телом, с грубой оболочки, он будет стоять возле своего тела. И он никак не может понять, что ты уже все, оставь его в покое. Нет, он будет рядом с ним стоять. Поэтому во всех культурах мировых, древних культурах, есть такой закон. Умер человек, сразу похорони, не надо ковыряться в нем. Сейчас вот что принято? Спарывают это тело, тормошат его, беспокоят. Это таким образом приносит беспокойство этой душе, которая находится рядом. У меня, когда отец умер, во сне он пришел ко мне и сказал, говорит, забери меня, говорит, оттуда, с морга, говорит, они там мне голову отрезали. Мне, смотрите, мне отрезали. Ну, он погиб, ему попала в голову пуля. Они исследовали что-то там, отрезали ему голову и так далее. И душа, она не может никак оторваться от этого физического тела. Даже после смерти он испытывает страдания. Смотрите, что происходит. Если сейчас у нас ничего не болит, мы думаем, так и должно быть. Но стоит только чему-то заболеть, мы испытываем страдания. Смотрите, мы больше испытываем страдания даже не физически, как больше психически. Мы не согласны с тем, что у нас что-то болит. Я не хочу, чтобы мне болело. Начинается волнение, переживание. Поэтому физическое тело очень тесно связано с тонким телом, пока мы живем в этом мире. И любое нарушение физики, физиологии приводит к страданию ума. Поэтому говорится, что в здоровом теле здоровый ум. Мы должны поддерживать тело в здоровом состоянии и ум в здоровом состоянии. Не должно быть перекосов ни в одну сторону, ни в другую. В этом заключается суть аюрведы. Научиться быть в гармонии с умом и с телом. Итак, ум управляет движением тела. Стоит уму стать парализованным, тело перестает проявлять признаки жизни. Например, потеря сознания. Смотрите, стоит человек, подходит к нему другой и говорит, вы знаете, я вынужден вам сообщить неприятную новость. Ваш сын погиб. Бум! И упал в обморок. Так? Смотрите, его никто не бил. Ядов он не принимал. Уколов никто не делал. Почему человек потерял сознание? Ум получил стресс. То есть он получил новость, и ум получил стресс. И когда ум парализован от стресса, стресс, кстати, парализует деятельность ума. Поэтому люди, когда попадают в аварию, они выходят как чумовые, да? Не знают, чего им делать. Я однажды ехал в другой город на машине и видел перевернутый КамАЗ. Там рядом лежала женщина вся в крови. И там люди стояли. Я вот вышел, подошел к ней, ну что-то, может, помогу чем-то. В принципе, там раны сильно не было. Просто поцарапано было лицо, там кожа немножко. Ну, серьезных ранений там не было. Но она была в стрессе. Она вот так сидела. Как вас зовут? Вот так. Вам хорошо или плохо? Все, видите, ничего не может соображать. То есть здесь описано, что ум, когда находится в стрессе, физическое тело парализовано, не может больше двигаться. Таким образом, стоит уму выйти из равновесия, как жизнедеятельность этого организма прекращается. Таким образом, потеря сознания означает, что ум парализуется на какое-то время. Итак, ментальные наши действия, они являются реальными действиями. То есть сначала мы думаем что-то сделать. Допустим, я хочу сколотить ящик. В уме вы это уже сделали. Все, вы уже знаете, как это сделать. Подходит, допустим, плотник с инструментами. Сначала что он делает? Он в уме ее строит, этот ящик. Или дом. В уме он ее проецирует. И как он видит в своем уме это, так он воспроизводит это наружу. Таким образом, если вы можете увидеть, что человек живет в квартире, у него везде бардак, грязь, у него везде все разрушено, и это продолжается уже не один год, это означает, что такой бардак у него в уме. Понятно? И от этого можно сделать заключение, что человек не дружит с своим умом. И если не убрать эту грязь, то это будет расти еще больше. Поэтому внешняя среда очень важна. Вот заметьте, если вы приезжаете в какую-то местность, там грязно, вам очень тяжело жить становится, пока вы порядок не наведете. Поэтому как расставлены предметы, как расставлена, допустим, мебель, это все имеет значение. Какого цвета покрашена стена или какого цвета обои, тоже имеет значение. Даже какая крыша имеет значение. Есть такие науки, они называются фэншунь по-китайски, а изначально она вышла из ведической науки васту-шастра. Очень древняя наука, где описывается влияние предметов сторон света на сознание человека. Таким образом, на ум влияет множество факторов. Ум является очень подвижным существом, то есть он двигается со большой скоростью. Практически ум никогда не останавливается. Если он остановился, жизнь прекращается. И люди, которые занимаются мистической йогой, например, некоторые буддисты, ламы или некоторые йоги в Гималаях, они могут с помощью дыхательных упражнений остановить деятельность ума. И они впадают в состояние транса. Все, их тело становится безжизненным. Но при этом оно не умирает. Также люди, которые попадают в какую-то трансовую ситуацию, тоже их тело становится безжизненным. Например, если принять наркотик, какой-нибудь наркотик, и его ум устремится в какую-нибудь точку, он что-то там увидит в небе, например, и он начнет смотреть на этот объект, то есть ум сфокусировался в одну точку. С этого момента его тело становится бездвижным. Понимаете, да? Пьяные люди то же самое. Их ум, он очень сильно погружен куда-то вовнутрь. Поэтому они могут идти по воде и не замечать, что они по воде идут. И им не холодно будет, что самое интересное. Они могут лежать прямо в снегу и не чувствовать холода. Потому что их ум погружен в себя, вовнутрь. Если ум человека отключен от тела, тело даже может не разбиться. Бывают случаи, что пьяница выпадает с 9 этажа, на снег падает, встает, дальше идут ругаться. Мне это рассказывал один человек. Ругань шла, раз женщина вылетела с окна, с 9 этажа. Плюхнулась на наст, встала, отряхнулась, выругалась матом и пошла опять на разборки. И ее же люди сбегут за ней, женщины, вы же упали с 9 этажа, может быть, что-то у вас сломано, да пошли вы все. Только потом утром приехала скорая помощь, когда она протрезвела. У нее сильные боли оказалось в ребрах, а сломала все ребра. Но при этом она не чувствовала этого всего. Это означает, что ум в этот момент был погружен в ругань. Сам процесс разборок. Вот мужчины, они знают в школе, когда вот дрались, да, с пацанами. Вот дерутся парни, дерутся. Только после драки уже замечают, тут ссадина, тут синяк, ой, тут больно. Но во время драки ты это не чувствуешь ничего. Во время сражений на поле битвы тоже такие вещи происходят. Воины сражаются, раз у него руку уже отрезали, он дальше сражается. Это возникает из-за сильного погружения ума в другой объект. Но если ум погружен сильно в тело, то маленькая царапинка становится чудовищной трагедией, страшной трагедией. Я видел одного мальчика маленького, он в деревне бежал, споткнулся и упал. Вот представьте, как иголочка, если поцарапать кожицу, вот иголочкой тоненькой. Вот такая у него была царапинка. Смотрите, что было. Ой, все, у меня нога разбита, я не могу больше ходить, мне конец. Вся деревня говорит, что случилось? Но когда руки ему раздвинули, думаю, ногу сломал человек, да? Посмотрели, там такая маленькая царапинка. Для него это целая трагедия. Вот заметьте, что дети, они очень сильно делают трагедию из-за маленькой царапинки. Пальчик! Почему так возникает? Сильное отождествление себя с телом. Я есть это тело. Оно не должно быть поцарапано. Есть люди, которые не могут спать, например, ложатся на кровать, там горошинка лежит. О, ужасно. Булыжник подо мной. Это жутко, это невозможно. И так далее. То есть это все деятельность ума, которая связана с нашим тонким телом, с грубым телом. Итак, ум с большой скоростью выполняет все действия в линга-шарире. Я уже объяснил, что линга-шарира – это есть вот эта субстанция. То есть наш ум, он может находиться в какой-то области, пространства. Этот обыкновенный человек может распространить деятельность своего ума на уровне тела и небольшая площадь его ауры. Поэтому, когда мы двигаемся по улице, или, допустим, вы на машине едете, ваша вот эта линга-шарира, она распространяется на уровне вашей машины, и вы чувствуете габариты. Как вот водитель чувствует габариты? Вот когда вы садитесь в машину, учиться только что, да? Почему вы врезаетесь сразу же? Вы габарит не чувствуете. А водитель опытный, он уже отождествляется с машиной, он уже чувствует. То есть его линга-шарира уже распространилась на уровне этой машины. Они могут останавливаться от другой машины вот на таком расстоянии. Так, раз, остановился. А вы будете тут, ой, аккуратней, а он спокойно. Водители, допустим, дальнобойщики возят огромные фургоны с прицепом. И они очень хорошо маневры делают, они чувствуют. То есть его линга-шарира распространяется по всей машине. И он чувствует. Даже мне рассказывал один водитель, что он чувствует, где у него работает катафот, а где не работает. Вот эта мигалка. Он говорит, о, скорее всего, у меня не работает задний фонарь. Выходит точно. Они могут по звуку определить, какая поломка где, в каком месте. Как опытный музыкант, вот, допустим, оркестр. Сколько музыкальных инструментов? Очень много, да, в оркестре. Вот там справа скрипочка на полтона лажаешь ниже. Слышит. Контрабасик, пожалуйста, чуть-чуть по полтона выше. Когда вы слушаете концерт, там, даже если они будут в 50% ложаться, вы не услышите. Где-то там скрипка свистнула не так, как надо. Лишнюю нотку дало. Вы слышите это? Нет. А дирижер слышит. Почему так происходит? Потому что этот человек, он всю свою жизнь погружал ум в музыку. Он сильно связался с ней, отождествляет себя уже с музыкой. Поэтому он эту музыку уже чувствует. Таких примеров можно массу привести. Таким образом, наша машина – это тело. Мы идем по улице, и мы видим человека. Мы чувствуем габариты свои. Мы чувствуем габариты. Но если ваш ум погружается в свои мысли туда, то вы не чувствуете габаритов. И можете в косяки сбивать, идти. У кого так было? Задумчиво идете, вы не можете попасть в дверной проем. Вас так бум кидает в одну сторону, то в другую. Все сбиваете на ходу. Это означает, что у вас ум вышел сейчас вот из этого вот тела. Он погружен в себя, в какие-то свои мысли. Таким образом, мы видим, что ум очень подвижный. Он движется то в одну сторону, то в другую, то вовнутрь, то вовне. Вот так вот, туда-сюда ходит. И люди, которые серьезно занимаются деятельностью ума, они могут развить свою лингошариру на уровне всей Вселенной. Представляете? Он может пропитать всю Вселенную своим лингошарирой. И он может чувствовать, что там происходит. Видеть, что там происходит. Как это Ури Геллер делает. Он видит на большом расстоянии. Как это возможно? Это возможно за счет распространения своего тонкого тела. Тонкое тело не имеет формы. С чем себя отождествляешь, то ты имеешь. Отождествляешь себя с человеком. Я человек, вешу 70 килограмм, рост 170, все. Вот лингошарира будет у тебя распространяться по этому телу. Но если ты не отождествляешься с телом, ты можешь своим умом проникнуть на большом расстоянии. То есть ум – это не примитивная материя. Материя имеет объем, вес, да, и движется по широте, по ширине, длине и высоте. Все. Дальше этого уровня она двигаться не может. Ум может двигаться в разных измерениях. Во сне ум может находиться в другом измерении. Да реально, мы там живем, в другом измерении. Иногда к нам приходят наши умершие родственники, говорят нам что-нибудь. А мы думаем, надо же присниться какая-то глупость. А он на самом деле приходил, пытается что-то сказать. Дай мне поесть, например, или дай мне попить. А люди говорят, ну приснится же, дурь какая-то. То есть в тонком теле, когда мы находимся ночью, мы забываем о физическом теле. Мы не отождествляем себя с ним, поэтому этого тела ночью во сне уже нет. Но когда мы возвращаемся обратно в тело, мы думаем, что то была нереальность. Смотрите, что происходит. С чем себя отождествляем, та реальность и будет в твоей жизни. И когда человек уже не понимает, где реальность, а где нереальность, ни там не может понять, он сходит с ума. Например, лунатики. Кто такие лунатики? Почему они ночью встают и ходят с закрытыми глазами? Он ходит в тонком теле, а физическое тело повторяет движение за тонким. Вот и все. Он ходит, движется, а грубо идет за ним. Машина эта вся движется. Таким образом, сейчас лунатизма очень много лунатиков. Их будить нельзя в этот момент. Имейте в виду. Ни в коем случае. Не надо его будить. Кричать: ты что? Ты ходишь? Ты что? Вы можете сделать так, что он спугнуть, его тонкое тело может не соединиться с грубым. Он может умереть. Это очень опасно. Итак, это физическое тело является всего лишь формой для запечатления, для заполнения, так как оно быстро сотворено нашим умом. То есть это грубое физическое тело заполняется тонким телом ума. И оно предназначено для того, чтобы здесь просто действовать. Ум должен действовать в материальном мире, им нужно тело. Понятно? Мысли образуют наше физическое тело. Действие ума сами по себе, несомненно, является действием. Что значит действие ума? Если мы хотим действовать, допустим, мы хотим кого-то ударить в гневе, сначала идет мысль «я хочу ударить», потом эта команда идет в мозг, мозг дает команду нервной системе, нервная система дает команду в руку, мы хватаем предмет и бьем. Понятно? Без мысли действия не будет. Поэтому все дурные привычки находятся в уме. И вот этот способ лечить дурные привычки таблетками и уколами различными и так далее – это бессмысленная деятельность. Потому что это невозможно. Невозможно тонкое лечить грубым. Итак, как мысли образуют тело? Давайте рассмотрим. Когда ум обращается к каким-либо мыслям и останавливается на них, устанавливается определенная вибрация предмета. И часто и эта вибрация она начинает формировать грубое физическое тело. То есть, вот душа, она вышла из тела. Она же хочет жить? Хочет. Она по-другому не умеет жить. Она не может себе представить, что я могу жить вне этого физического тела, что вообще есть какие-то другие формы жизни. Этого опыта у нее нет. Дальше у нее, она, ее ум наполнен чем? Материальными желаниями. Эти желания заключаются в чем? Есть, спать, обороняться, выкупляться, к примеру. Поэтому она вынуждена получить новое тело. И таким образом из жизни в жизни он получает эти физические тела. Тело следует за умом и подражает его изменениям. То есть если человек рождается, то его ум, привычки, его наклонности, вкусы, они все будут повторяться. Была одна интересная история во Франции. Может быть, слышали? Однажды один человек, компьютерный магнат, он очень любил компьютеры, он очень любил машины красного цвета. У него была любимая порода собак – доги мраморные. И он любил музыку рок-н-ролл. И вот он поехал в Италию на презентацию. На эту тему еще фильм целый поставили. Это абсолютный факт, был такой случай. И вот он поехал на презентацию и попал в аварию. Так получилось, что при ударе его вынесло далеко от машины, а все остальное, что там было, сгорело. Его документы, все сгорело, в общем. Машина просто вспыхнула. И он каким-то мистическим образом остался живой, его поместили в больницу, и он потерял память полностью, ничего не помнил. Забыл, как маму родную зовут, как его самого зовут, ничего не помнит. Но потихонечку его восстановили, дали ему новое имя, и он вышел на улицу, ну, на свободу, как говорится, из больницы. И как-то надо работать. И он устроился уборщиком в компьютерную фирму. Почему в компьютерную? Его потянуло туда. И он устроился уборщиком в компьютерную фирму и убирался там. И вот однажды вечером он протирал там столы, рабочие места, и один человек, программист, он не мог какую-то задачу решить. И он очень сильно нервничал. И он подошел к нему и сказал, что тут какие проблемы? Он говорит, да, тут у меня проблемы с компьютером, никак не могу решить задачу одну. И он просто взглянул вот так и сказал, это решается вот так и вот так. Раз, раз, раз. И она решилась задача. Он говорит, откуда ты знаешь? Даже ты же уборщик. Откуда ты можешь это знать? Он говорит, не знаю. Я вот чувствую, что это вот так надо сделать. Вот чувствую, и все. И он об этом рассказал своему боссу, что он очень сложную задачу решил. То есть человек без образования не мог так просто решить задачу. То его пригласили. И он еще решил пару задач. Ему еще стали подносить. И он стал проблемы решать. А потом его поставили на должность управлять всем отделом. Потому что, видите, талантливый человек. И вот босс никак не мог понять, откуда ты это знаешь-то все. Но он продолжал это все решать. Потом он давал такие советы, с помощью которых фирма стала подниматься очень быстро. Кончилось тем, что он стал совладельцем этой фирмы. Потом приобрел акции и так далее. И он стал в компании совладельцем, богатым человеком снова. И вот однажды, в один прекрасный день, он поехал во Францию делать презентации этой фирмы. Представляете? И его жена, вдова, встречала его. Она не знала, что он там будет. Она как по наследству получила эту фирму, вот она, и он выходит, представляете? Немая сцена. Все его узнали. А он их не знает. В общем, там была целая история. Они очень долго работали. Психологи с ним работали. Фотографии показывали. Некоторые вещи он вспоминал, он подтверждал, что да, такое вроде как-то было. Но вот не может вспомнить все, что она моя жена. Вот отбила напрочь и все. Память. И в конце концов, все-таки он вспомнил. Как бы там финал очень хороший был. У него две фирмы стало в результате. Но до этого пропустил момент. Он потом, когда стал богатым, там в Италии, он купил себе мраморных догов, купил себе машину красного цвета и слушал рок-н-ролл. То есть что произошло? Произошла частичная реинкарнация. То есть человек поменял образ жизни, но остался в старом теле. Понимаете, да? Был такой фильм польский, может, помните? «Знахарь». Помните, когда ему отшибла память? Вот он помнил, вот ручки помнил у него, он чувствовал, что вот так надо делать. И это о чем говорит? Что таланты, они унаследуются с прошлой нашей жизни. В уме все это лежит, ум переносит это все с собой, ничего не уходит зря. Ребенок, допустим, вот Моцарт, говорят, что с 3 лет уже играл. С 3 лет. А Джордж Харрисон, ему в 6 лет подарили гитару, и он начал уже играть. В 6 лет. Это означает, что он был уже музыкантом в прошлой жизни. Харрисон очень сильно интересовался ведической культурой. Он жил даже по этим принципам. Он много очень хорошего сделал для общества. Он проповедовал против наркотиков и так далее. И когда он приехал в Индию, он сам рассказывал, что он вспомнил свою прошлую жизнь. Он был в Индии и пел в храме для Бога. Харрисон. Следующий, ну так как он ненавидел англичан, англичане тогда были оккупантами, он сам стал англичанином, но получил как бы вот богатство и славу за то, что он Богу посвящал свой талант. Смотрите, была ненависть, ты рождаешься в той стране, кого ненавидишь. Поэтому после войны очень много было случаев, когда немцы рождались здесь, в России. Вот эти все скинхеды бритые, это все фашисты прошлой жизни. А у них это, откуда у них это желание хай орать? Вот оттуда все это продолжается. А в ГДР родилось много русских, погибших там. Поэтому там социализм продержался какое-то время. Идеи переносятся. Сейчас очень много американцев перерождается в России. Поэтому у нас капитализм назревает, смотрите, американский образ жизни идет. Таким образом, вы должны понять, что вот эта миграция идет. Души, они переходят и переносят свои умы настроения. И характер, он остается тот же самый. Ничего не меняется абсолютно. Привычки, наклонности и так далее. Одна женщина, она индианка, она приезжала в Москву, она документы собрала, она вернулась в прошлой жизни. Она жила в Шотландии. Она жила в Шотландии и была мужчиной, ее звали Дэвид. И так получилось, что она интересовалась сильной ведической культурой. Ее отец, точнее ее дед, когда-то был британским уполномоченным в Индии. И вот как бы с тех пор их семья этим сильно интересовалась. И от своего деда он унаследовал вот этот интерес. И вот он интересовался, он мантру читал, там, он интересовался музыкой индийской и так далее. И в один прекрасный день они погибли. Ехали на автобусе, и в них врезалась машина, и так получилось, что у него полтела было оторвано просто. Жуткая такая была смерть. Так вот, он помнит свою прошлую жизнь. Когда, говорит, я родился, говорит, заново, я очень четко, говорит, помнил свою прошлую жизнь. Но родилась, говорит, я девушкой, женщиной. Потому что в момент смерти она думала, он думал о своей возлюбленной. Он хотел жениться на ней, и так был разочарован, то, что так произошло. Причем, когда он родился, похоже на нее, когда он увидел фотографию этой девушки своей в прошлой жизни, это были 2 капли воды. Видите, ум оставил отпечаток. О чем ты думаешь? Он думал о этой женщине в момент смерти, он стал женщиной. Дальше, с самых детских лет, а он родился в семье индусов, которые живут в Англии. Таким образом, он интересовался культурой этой, да? Поэтому он стал индусом, но родился в Англии, потому что был привязан к этой девочке. И он собрал все документы и действительно подтвердил, да, был такой автобус, он разбился, он нашел этого водителя, уже престарелого. Он нашел этих людей, которые там были с ним, друзей всех нашел, родителей всех нашел. Вот эта вот женщина, она сейчас ездит по всему миру, рассказывает свою историю, у тебя пачка таких документов. И у нее с детства больной желудок. Диагноз – разрыв как бы тела в области желудка. У нее больной желудок. И большое родимое пятно на уровне желудка, вот здесь. Мы об этом еще будем в конце смотреть фильм. Таким образом, ум, он переносит с собой все. Поэтому говорится, что у него подвижная природа ума. Он переносит с собой все. И следующее, что нужно понять, что ум проявляется через лицо человека. Что такое лицо? По большому счету, это биологическое, это как бы биологический робот-машина. Лицо, оно обусловлено определенными эмоциями. Вот кто из вас видел, как собака улыбается? Она вот так же делает? Не улыбится, да, как мы. Но это видно, что она улыбается. Ее эмоция проявляется в основном где? В хвосте. То есть по хвосту. Или кошка, когда злится, что она делает? Вот так хвостом. Видите? Вы можете увидеть ее эмоцию. То есть их мимика, она ограничена. Но она проявлена сильно на хвосте. Таким образом, ум у них проявлен на хвосте очень сильно. У различных животных ум проявляет все разные органы чувств. Если вы в Индию приедете и увидите обезьянку, не надо улыбаться ей. Ой, какая обезьянка! Вот это означает агрессия. Вот особенно, кто не знает, они, ой, эти, раз, начинают нападать. То есть зубы означают агрессия. То, если у нас мы говорим «да», наш ум привык так. «Да» означает движение вот так. А в Индии вот это означает «нет». Я когда слушал лекции доктора Рао, астролога очень известного, он говорит, вы, пожалуйста, не, когда я спрашиваю вас, допустим, и требую от вас ответа, не кивайте мне, говорит, головой, потому что вы головой, говорит, кивайте, я понимаю, что вы ничего не понимаете. Я говорю, вы поняли, а вы нет. Вы поняли, а вы нет. Я повторяю одно и то же. Жду, когда вот так сделаете. То есть, а вы так не делаете. То есть, говорите либо да, либо нет. Ему очень трудно. Или, например, скажите, я правильно иду по этой дороге? Он так. Значит, правильно. На самом деле он говорит, нет. Вот наша там очень сильно мучается. И вот просто проблема. Поэтому ты должен добиваться, чтобы он сказал, произнес, yes или no. Таким образом, лицо, жесты, мимика, это все через эти органы проявляется наш ум. Ум является тонкой формой физического тела. Физическое тело является внешним показателем ума. Поэтому, когда ум грубый, тело тоже грубое. Грубые наслаждения дают огрубление тела. Если посмотрите на художников, пальчики тонкие, да? Все вытянутые такие, все прямо тонкие люди, легкие такие. И когда ум очень грубый, то тело становится очень, оно грубеет. Поэтому, если вы посмотрите на... их разыскивает милиция, выставка, маски-шоу там. Вот, разыскивает милиция. Посмотрите на них. Такие физиономии, да? Очень утонченные, нежные такие, да? Там другие лица. Квадратные шеи такая. Конечно, это формируется в результате действий прошлой жизни. Нельзя сказать, что все люди с квадратной шеей плохие. Это неправильно. Но тенденции все-таки могут быть. Таким образом, по рукам можно видеть характер человека, по лицу можно видеть характер человека. Ведическая хиромантия называется Расика Самудра Шастра или Давья-Гья наука. А также есть физиогномика, к этой же науке относится. По поведению человека, по стилю. Например, женщина вот так вот руку делает. Когда разговаривает, так руку делает. Вот так говорит. Лучше на такой не жениться. Вот так один раз сделала, все. Это означает позиция Раху. Раху вместе с Марсом. Означает давление, насилие. Она склонна к насилию. Что ты мне будешь говорить? Замучит до смерти. Так стоять. Вот так будет всю жизнь. Так, куда? Куда пошел? Понимаете? А почему она так стоит? Почему руки вот так кладутся? А заметьте, кто хочет поскандалить, вот так делать сразу. Оп. Видели, да? Жадность, например. Сколько же мне с вас денег-то взять? Смотрите, губа закусывается. Почему губа закусывается? Здесь находится энергия желаний. То есть Венера планета. Желание. Жаба напала. Признаки жабства. Итак, ум отчетливо отображает на лице свои различные состояния, которые человек, обладающий знанием, может легко прочесть. Лицо – показатель ума. Точно так же, как язык – показатель желудка. По языку можно все узнать о вашем желудке. Где там язва, где там проблема, где там слизь – все там видно. Не нужно лезть в желудок вовнутрь. Страх, тревога, печаль, жизнерадостность, веселость, гнев – все производит различные, это все проявляется на нашем лице. Глаза, которые представляют собой зеркало души, показывают на состояние и положение ума. В глазах существует телеграфический инструмент, который передает сообщение или мысли. Хитрость, например. Так, видно же это? Глаза хитрые. Как этот анекдот, да, звери собрались, хлеб делит. А кто будет хитрить, получит по наглой рыжей морде. Смотрите на лису. Хитрые глаза, да, у нее? Она правда хитрое существо. Не обманет, не проживет. И хитренькие, говорят, хитренькие глазки. То есть ум, он оскверняется вот этой вот хитростью. Я так ходил по рынку, мне интересно было наблюдать за людьми. Узбеки, когда курагу продают, и это, как это называется, чернослив. Я говорю, хороший чернослив? Хороший чернослив. Я говорю, а что глазки щуришь? А я слушаю, что ты пристал, да такие глазки. А что волнуешься сразу? Если хороший, что так волнуешься? Так, все, не хочешь пойти сюда? Ага, агрессия пошла. Значит, не настоящий чернослив, значит, паленый, червивый. Если человек злится, когда ему говорите, он уверен в своем товаре, да? Он уверен, да? Проверь, какие проблемы. Что мне злиться? Товар хороший, да? Проверьте, пожалуйста, ты что, хороший товар, на, смотри. Он тебе раскрывает, разламывает. А что он стал злиться? Врет. Я говорю, чернослив на солнце сушили или в печке жгли? Какая печка? На солнце сушили. Я говорю, да, на солнце сушили. А что пахнет копотью? А это рядом сушили другую. И волноваться начинает сразу. Глазки опускает. То есть это видно все. А люди, которые не могут контролировать свои чувства, они вообще не в состоянии это следить. Вот даже сейчас здесь будет сидеть какой-нибудь шпион в зале. Патриот. Да? Будет здесь сидеть, допустим. Что? Это будет видно. Это будет видно сразу. Почему? Они не умеют контролировать свои чувства. Вот школа ФСБ там учат у них. Там этому учат. Они могут контролировать свои чувства. И у меня был один знакомый ФСБшник, он далекий родственник, точнее. Он мне рассказывал некоторые приемы, как, например, защищают демонстрации. Они там психологию серьезно изучают. Вот идет демонстрация. Всегда появляются какие-то провокаторы, которые начинают буздить. Наша задача их отслеживать. Не толпу с дубинами охранять, а отслеживать провокаторов. Мы просто идем, говорит, в фуфаечках, там, в рабочем костюмчике, с флажком. Идут, понимаете, ура кричат, как все простые люди. Ничем, говорит, не должны выделяться. И вдруг кто-нибудь кричит, бей их, бей! То есть у него какая-то идея кого-то бить, понимаете? Существует такой эффект толпы. Если он одного, второго, третьего заведет, это как молниеносно распространяется. Как только вот такой активист появляется, мужик около него так раз. Что мы, говорит, делаем? Мы, говорит, руки не закручиваем. Нет, это, говорит, очень примитивно. Кого-то по голове дать, закрутить, так не делаем. У нас есть, говорит, набор джентльмена с собой. Там не пистолет лежит. Дипломат, коньяк хороший, без стакана. И закусь. Без вилки, без ножичка. Подходим к нему и говорим, правильно, бей, бей, правильно, правильно, бей, давай опять, все, подружились, мы свои. Он тоже говорит, да, надо бить, надо это дело отметить, да. Он такой, а что есть, открывает, пойдем отметим. Он раз, стакан есть, бей, стакан есть, смотрите, ум в стакане. Стакана нет, выпивка есть, закусь есть, стакана нет. Что делать? Ум поворачивается в стакан. Все, он уже думает о стакане. Все, отключили. Не надо никого убивать. Никого руки ломать. И так далее. То есть есть разные способы отвлечения ума. Если чувствуете, у вас разговор пошел какой-то странный, на спор переходит постепенно, спор, гнев появляется, меняйте тему. Меняйте тему, меняйте, уводите ум человека от этого состояния. То есть видите, что ум движется в разные стороны. Если вы можете читать по глазам других, значит вы одновременно можете читать их ум. В глазах все нарисовано. Наши мысли, чувства, состояния, эмоции производят сильные выражения на лице, особенно в глазах. И глупо думать, что мы можем держать свои мысли в секрете. Представляете, если даже опытный человек по физическому телу может считать информацию, а что же говорить, когда мы останемся в тонком теле? Сейчас наши мысли скрывают физическое тело, а если его убрать? Вот они все, змеюшки-то, там плавают. Поэтому это не сложно, это никакого труда не составляет увидеть высшим силам, что ты из себя представляешь. И мысли жадности, вожделения, ревности, гнева, месть, ненависть, они сразу глубоко отпечатываются на нашем лице. А если эти мысли стандартные, постоянные, она дает шрамы, дает перекосы, уродует лицо. Видите, заметили, что сейчас люди выглядят очень несчастными и подавленно. Заметили? Я пока по вашему городу еще не ходил, так вот, но вот в Петербурге, особенно в метро, это хорошо видно, когда по эскалатору спускаешься, там ты можешь разглядеть как бы поток людей, которые движутся. Посмотрите, в основном мысли очень подавленные у людей. То есть вот этой энергии счастья нет. Если вы зайдете в автобус и крикнете «Я желаю счастья вам!» Два варианта. Либо дурак, либо пьяный. Третьего невозможно понять, что он может быть счастлив по жизни. И если человек все время счастлив по жизни, это напрягает. Почему напрягает? Потому что мы вас не понимаем. А если я вас не понимаю, значит, ты плохой. Все. Белая ворона. Ты плохой. Я когда в возрасте 6 лет рассказал теорию реинкарнации, я помню, как меня таскали по психиатрам. Я очень хорошо это помню всю жизнь. И я помню бледное, испуганное лицо моего деда. Потому что меня не только психиатры допрашивали, но и КГБ. А дед знал, что это такое. Он прожил в сталинские времена. И я помню, он мне говорил: «Внучек, ну кто тебе это рассказал? Ты только не говоришь, что это тебе я сказал, или еще кто-то». Он так был испуган почему-то. Только сейчас понимаю, почему он был испуган. Я помню, вот сидит этот человек с погонами и говорит: «Тебя дед научил?» «Нет». «А кто? Бабушка?» «Нет». «Мама?» «Нет». «Папа?» «Нет». «Ну кто ж ты, это мог этому научить?» Вот они голову ломали. А это самскара с прошлой жизни, то есть какая-то память. Они хорошо поработали, я забыл надолго. Вспомнил только уже после армии в 22 года. Так вот внушили, что это просто ты больной человек. Причем я очень четко это видел, что как должно это быть. Вот многие дети могут очень странные вещи рассказывать. Странные. Нам кажется это странностью. Например, одна девочка говорила: «Ко мне ночью приходит тетка с длинными волосами, пугает меня, я боюсь, спать не могу». Ну, ты сказок начитала страшных. Она на самом деле есть такая тетка. Она называется Путана. И она действительно приходит по ночам к детям, пугает их, питается их энергией. В ведах это описано. И раньше даже на Руси специально делали вот хлыбельки, вот такие вот, как они называются, бордюрочки, специально эти вешали колокольчики и читали определенные заклинания родители. Они это знали, что есть такие ведьмы. Кстати, слово «ведьма», санскритное слово, «ведь» — знать, «ма» — смерть, тьма. «Знающий тьму» переводится. Итак, лицо — это безупречное зеркало, которое отображает природу ума и его содержимое в определенный отрезок времени. Заметьте, что у кого начинается тяжелый период в жизни, меняется даже внешность человека. Внешность меняется, период жизни сменился, и внешность меняется. Допустим, если посмотрите на фотографии ваши, увидите, что лица совершенно разные. Там такое, одна эмоция, а сейчас другая эмоция. Таким образом, на ум влияют еще и планеты, они очень сильно загружают нашу психику, дают нам плоды нашей деятельности пожать. Итак, каждая порочная мысль служит долотом или иглой, которая делает записи на выражение нашего лица. Поэтому чем уродливее лицо, перекошеннее, тем больше человека тяжелых мыслей. Это несложно понять. Взаимоотношения влияния ума и тела друг на друга. Ум очень тесно связан с телом. Ум действует в соответствии с телом, и тело реагирует в соответствии с умом. То есть они взаимосвязаны. Чистый здоровый ум означает здоровое тело. Печаль в уме ослабляет тело. Тело, в свою очередь, также влияет на ум. Если тело сильное и здоровое, ум тоже становится сильным и здоровым. Если тело слабое, то ум тоже становится слабым. Боль в животе всегда вызывает угнетенное состояние в уме. Заметили? Любая боль угнетает психику. Ничего уже не хочется, жить не хочется. Лишь бы только прошло это. Поэтому они всегда связаны. И плохие мысли – это основная причина наших болезней. Главная причина, которая поражает тело, является злые, жестокие мысли, которые приводят к жестоким действиям. Действие вызывает противодействие. Так возникает карма. Сила действия равна силе противодействия. Если мы начинаем давить на кого-то психически, мы начинаем получать равной силой сопротивления. Понимаете, да, о чем я говорю? Допустим, жена хочет, чтобы мой муж жил так, как я хочу. Ну, не пил, например, да. Чтобы он не пил. Но он хочет, чтобы ты пила. Кто из них прав? В его понимании не пить – это сумасшествие. Это же хорошо. Прийти, выпить немножко, повеселиться. Так? Это его образ жизни. А в ее понимании – пить – это плохо. И как они могут найти общий язык? Никак. И что происходит? Ум, он же очень эгоистичен. Ты должен принять мою концепцию жизни. Он говорит: если ты хочешь, чтобы я с тобой жила, вот это «если», она всегда присутствует в нашем разговоре, то ты должен сделать вот так. Вот с какой силой напором она это сказала, с такой же силой будет сопротивление. Понятно? Я хочу, чтобы ты стал верующим. Многие религии так делают. Вы все должны стать верующим. Вот с точно такой же силой они не будут хотеть стать верующими. Вот точно с такой же силой. Прямо пропорционально, в обратную сторону. Сила действия равна силе противодействия. Закон физики. На уровне мысли работает все то же самое. Как Циолковский открыл реактивный двигатель, знаете? Он с кем-то там поссорился в лодке и метнул эту, весло кинул. Когда он кинул весло, лодка толкнулась. Он, опа, ну-ка еще весло. Опять лодка толкнулась. И якорь кинул, лодка толкнулась. Стал все выбрасывать из лодки, скорость стала набирать силу. Чем быстрее выбрасывать, тем быстрее она плывет. А вот здесь смотрите, что происходит в нашей жизни. Чем больше я хочу от другого, тем больше он сопротивляется. Точно с такой же силой. Я хочу, чтобы мой ребенок ходил в школу. Ты должен ходить в школу. Вот с точно такой же силой он не будет хотеть идти в школу. А, все-таки ты не хочешь идти в школу, а подзатыльник. Теперь он будет прогуливать все подряд после подзатыльника. Понимаете, да? То есть насилие, оно никогда не решит ни одной проблемы. Все люди должны быть, вот жить вот так, как мы это вам говорим. Все начинают делать наоборот. Итак, ум действует как отражение от зеркала. Он отражается, но в перевернутом виде. Если буковки поднести текст к зеркалу, что вы там увидите? Вы увидите точную копию, но в перевернутом виде. Вот так же деятельность ума. И муж хочет, чтобы жена ему служила, уважала его, любила, улюбила его, да? Меня, то есть, любила. То есть, его любила. И он начинает на нее давить. Когда он на нее давит, она сопротивляется. Чем больше он давит на свою жену, тем больше она сопротивляется. Чем больше она сопротивляется, тем больше он давит. Когда это остановится? Никогда. Идет апогей, рост, растет эта энергия. Потом он начинает, что ах так, ты все-таки не подчиняешься. Все, ты мне не получишь ничего, я тебе денег не дам, тому не дам, всего не дам. Как только он начинает жадничать, она начинает его что делать? Обманывать, нычки делать. Начинает прятать денежку, копить. Думает уже, надо мне пойти работать, независимо от него. Он это дело усекает. Говорит, ты куда хочешь? Независимость хочешь от меня, да? Нет уж. Нет уж, никуда ты от меня не денешься. Я тебе устрою Кузькину жизнь. Начинает придираться, ссориться с ней. Когда она с ней ссорится, что начинает делать жена? Она не уважает его. Мужчина, который ссорится, ведет себя как женщина базарная, склочничать начинает. Она его не уважает. Она его не уважает. В ответ на неуважение у него порождается гнев. А в ответ на гнев у него появляется грубая речь. Сам дурак. В ответ на сам дурак кулак в лицо. В ответ на кулак в лицо, все, goodbye my love. Goodbye my love, это еще не все. В ответ на это преследование. Смотрите, сила действия равна силе противодействия. Потом они убиваются на судах. Табуретку пополам пилят ручной пилой. И ссорятся за каждого гвоздя. Понимаете? Проблема не в табуретке, не в этом гвозде, который они делят. А проблема в том, что они хотят поставить друг друга на место. Доказать, кто же все здесь хозяин, я или ты. Амбиции – это свойство ума. Чем больше амбиций, тем больше страданий. То есть, понимаете закон кармы, как он работает? Он находится в нашем уме. Есть мысль воровать. Смотрите, есть идея, надо жить легко. Все дурачки, они пашут с утра до вечера, можно просто залезть в какой-нибудь банк, вытащить оттуда деньги, и ты живешь как царь, так? Эта идея у него сидит в его голове. Это болезнь разума. Дальше ум рисует картинку, как надо это все сделать. Он начинает изучать, он технику изучает, набрался этого знаний, пошел, вскрыл сейф, украл, тюрьма. Или пулю в лоб. Его убил кто? Ум. Его собственный ум его убил. Поэтому карма, она это неотвратимый фактор. До тех пор, пока человек не научится управлять вот этой вот стихией. Итак, плохие мысли – основная причина болезни. Мы об этом уже говорили. Сильная страсть, ненависть, длительная горькая ревнивость, разъединяющее беспокойство, разрывающее беспокойство, вспышки раздражительности фактически разрушают клетки тела и вызывают болезни сердца, печени, почек, селезенки, желудка и так далее. В зависимости, куда идет сила ума, там начинается болезнь. Допустим, человек очень сильно беспокоится о своей сексуальной жизни. Он думает, жизнь проходит, я не успел всех, как говорится, перепробовать. Женщин много, а я один. Не успел. Надо успеть. Что происходит? Становится импотентом. Почему? Потому что на всех-то не хватит энергии и силы. Но он может этого не делать. Он может думать об этом. Думание означает и есть действие. Думать и действовать одно и то же. Все знают, что в ночи возникает полюция, например. Да? Женщины не было, ему приснилось. Он реально все это почувствовал. Это произошло на физическом уровне. То есть сначала идет в уме, потом на физическом уровне. Сексуальное наслаждение, предела ему нет. Он не работал своими чувствами. Он думает, это и есть моя жизнь, так и надо жить. У нас демократия, свобода, свобода слова, свобода вероисповедания, свобода сексуальной жизни. Все свобода. И к чему это приводит? С женой мне уже надоело, с любовницей надоело. Надо попробовать с мальчиками. Ну, что-то новое, да? Разнообразие, мать наслаждения. Разнообразие. Попробовал с мальчиками, неинтересно. Это протекает не за одну жизнь. Понимаете, не за одну жизнь. Все. А надо попробовать верить так и так. И в компании, и в толпе, и без толпы. Неинтересно. Все, перепробовал. А, может, с ишачком? Или с собачкой? Такие есть люди. Так, неинтересно, неинтересно. Все надоело. Ну что, ну как еще вывернуться? Он уже не знает, как еще вывернуться. Ум никогда не скажет, все, я счастлив. Чувства удовлетворены. Нет. Он так не говорит, мало скажет. Еще давай. Что дальше происходит? А может быть мне в темном коридоре поймать какую-нибудь женщину, она будет пищать, верещать. Вот это кайф. Смотрите. Кайф. Все, началось насилие. Он стал уже маньяком, насильником. Надоело. А если с кровушкой? С кровушкой еще интереснее. Тепленькая кровушка течет по мне. Надоело. Что еще? С трупиком в морге. Некрофилия называется. Есть такое явление. Надоело. Все, вот так появляются извращенцы. Видите, все хуже и хуже, хуже и хуже. И смотрите, их становится все больше и больше, больше и больше. И знаете, почему это возникает? Распущенность. Полная распущенность, сексуальная свобода. Поэтому девушки, они постоянно ходят по состояниям напряжения. Вы представляете, что реально происходит? Мне молодые девушки рассказывали, вот выходят студентки на работу, говорят, хочешь преуспеть, хочешь работать, босс говорит, вот ты должна меня сексуально удовлетворять. И что ей делать? Таким образом мы видим, что неконтролируемые чувства всегда приводят к таким вот трагичным последствиям. Следующее, что вы должны понять. Когда ум возбужден, тело также возбуждено. Например, вы услышали какую-то вызывающую речь. Ваш ум возбуждается, и тело начинает возбуждаться. Начинаются там крики, стучание кулаками и так далее. Когда ум и тело возбуждены, прана движется в хаотичном направлении. То есть хаос начинается в теле. Прана начинает хаотично двигаться. Вместо того, чтобы наполнять все тело постоянно и равномерно, она будет вибрировать неравномерно и неритмично. Так возникает что? Перепады давления. Почему многие люди страдают от давления? То вверх, то вниз у них падает. У них такие мысли, скачущие. Они на все реагируют через призму ума. Допустим, увидел какой-нибудь сюжет там, ну, если по дорожке там идет по дороге какой-то человек, споткнулся, упал, она... Ясно? Реакция очень такая реактивная. Все через эмоции. Сначала эмоция, потом анализ. Но анализ обычно не бывает. Эмоция, потом снова эмоция. Так, подорожал свет на 5 копеек. Эмоция. Вывода нет. И вот так он решает каждую свою проблему. Поэтому женщины, они подвержены больше вот этим болезням, потому что у них очень сильная эмоциональность. И долг мужчины защищать ее. Это его обязанность. Не говорите ей, ты дурочка, держи свои чувства под контролем, ей тяжело. Муж должен говорить, успокойся, все нормально, будет 5 копеек на новый свет. Все, будет, успокойся. Если он не говорит, будет, она будет думать, будет или не будет, будет или не будет. И начинает мужа беспокоить. Что делать, все подорожало, денег нет. Зарплата маленькая, что делать? Ну да, отстань от меня. Он сказал, отстань от меня, он меня не любит, он меня бросит, точно у него есть любовница. Точно, есть, я знаю, я чувствую точно. Видите, что происходит? Она доводит себя. Вот муж, он должен знать психику женщин, он должен говорить, Дорогая моя, все нормально, любовницы у меня нет, я тебя люблю. Я обеспечу это, проблемы все решу, все будет нормально. Успокоилась. Мужчина должен говорить женщине всегда: я тебя помню, ты самая любимая, самая дорогая. Но мужское сознание другое. Он думает, зачем 100 раз говорить одно и то же, я сказал уже 20 лет назад на свадьбе, что я тебя люблю, все. Зачем повторяться? У него другая психика. Он не понимает, что это женщина. Она думает, так, мой муж уехал в командировку, он мне ни смс-ку не кинул уже целых 3 часа, не послал мне смс-ку. 2 варианта у нее в голове. Первое, мужа убили. Второй вариант, он у любовницы. Понятно? Третьего редко попадает третья мысль, что он просто занят. Но почему муж не звонит, не связывается с ней? Почему? У него нет этой идеи. Его ум работает в другом направлении. Он приехал зарабатывать. У него нет идеи сейчас думать о том, что там она психует, сидит. Почему ты не позвонил? Ну почему? Я тебя жду уже целых 3 минуты лишних. Почему ты не позвонил? Какие проблемы? Я же пришел. Если было плохо, я тебе сказал, позвонил. Мне плохо, я в морге. Все нормально. А когда был в морге, то я позвонил. Чего ты переживаешь? Значит, раз не звонишь, все хорошо. Видите, мужская логика. Поэтому эти вещи нужно изучать еще до брака. А не когда мы уже поженились и друга мучают. Женщина прическу новую сделала, муж не видит. Почему муж не видит? Или видит, но он не эмоционально реагирует. Ну, он про себя уже среагировал. Да, у меня жена сегодня умничка, красиво сделала прическу. Все, оценка произошла. Она ждет. Когда будет эмоция? Эмоции нет. Он уже отреагировал, все. Тебе нравится моя прическа? Да. Но посмотри внимательней. Да, я вижу, хорошая прическа, дорого стоит. Почему она недовольна? Потому что она хочет, ждет от мужчины женского поведения. Чтобы она вот так сделала. Ой, какая красивая прическа, очаровательно. Она этого ждет. А он мужчина, он в другом теле. Ну, в гей-клубе, может, так себя ведут. Вы знаете, вы прекрасны, очаровательны. Но она туда не пойдет. Таким образом, должны понять, что ум – коварная штука. И болезни, они вот формируются в результате вот такого поведения. Постоянная обида. Так, муж не отреагировал на меня. Какая следующая реакция? Обида. Она думает, что таким образом решит проблему. Ходит с таким лицом. Почему у нее надувается лицо? Это обида переполнила ее. И запомните, сила действия равна силе противодействия. Как только муж видит обиженное лицо, он сразу хлопает дверью. Он не хочет это видеть. Или начинает раздражаться, говорит, что ты ходишь с таким лицом? С каким таким? Смотрите, с каким таким? Вот с таким. У меня не такое лицо. Нормальное лицо. А почему ударение ставится на «о» лицо? Претензия есть. И вот чем больше так себя ведет, тем больше у него кулаки чешутся. Хочется ее привести себе, так сказать, в чувство. Давайте в чувство приведу, хочешь? Она «иди поной куда-нибудь в ванну, нытик». Почему он начинает жестоко себя вести? Она обижается, он начинает жестоко себя вести. Смотрите, женщина обижается и думает, что таким образом я заставлю его быть нежным, ласковым, да? Сжалится. Но она обижается гневно. Гнев вызывает гнев. Получает еще больше. Да, так происходит в нашей семейной жизни. Не только в семейной жизни, везде. Итак, боль в теле. Давайте об этом поговорим. Боль в физическом теле. На самом деле тело не болит. Болит ум. Нет понятия боли физического тела. Все находится на уровне ума. А был один ученый израильский, он был в фашистском концлагере, его там пытали. И он был психологом, психиатром, очень талантливым человеком был. И он понял, что у него нет другого выхода. Его все равно будут пытать, но что-то нужно с болью делать. Либо он сломается, чокнется, как все остальные, либо что-то надо с собой думать. И он стал заниматься дыхательными упражнениями. Он стал в это время, когда ему в ногти иглы засаживали, он думал о чем-то прекрасном, о каких-то своих, о своей жизни, то есть погружал свой ум в прошлое. И он не чувствовал боли. Был такой ученый. Таким образом, люди, которые способны сильно контролировать свой ум, они могут побороть боль без проблем. Но это не дешевая вещь. Итак, если плохие мысли уничтожены, все телесные недуги исчезают. Чистота ума означает здоровое тело, поэтому будьте осторожны своим мышлением. Отслеживайте, о чем вы думаете. Заметьте, всегда ли мы думаем благородно, возвышенно, в любви, доброте, либо мы постоянно планируем какие-то планы, мести там, злые какие-то мысли и так далее. Итак, чем в основном занимаются люди? Основной род их деятельности – это критика кого-то, критика начальства, критика своего положения, критика судьбы своей, критика детей, критика начальства, критика президента, особенно политика. Зачем включают телевизор? Что такое новости? Новость – это критика свежая. Новость означает, передаются факты. А зачем после новостей какие-то еще передачи идут, обмусоливающие темы? Есть такие передачки. Все, новости были. Почему показывают только грязь? Что, хорошее событие не произошло? Вот только за один год, знаете, сколько хороших событий произошло? Хотя бы даже в одной Индии, сколько праздников там прошло? Крупных праздников, где участвовали миллионы людей. Красивые, сочные праздники. Почему не показали? Нет такой страны, да? Не существует. Миллиард населения, такой страны нет. Есть только Америка, есть только Германия, там и Франция, там, Европа, да? А этой страны нет. Почему про Восток ничего не показывают? Показывают Саддама Хусейна. Это понимание всего Востока. На Востоке живет, на всем Востоке Саддам Хусейн. Все. Кавказ, только Чечня. Но там живут 100 народностей. Посмотрите, мы ничего не знаем. Это означает, что те, кто передачи эти делают, их ум осквернен. Они ищут грязь. Им нужна грязь, потому что людям нравится эта грязь. Я однажды видел, как в автобусе журнальчики занесли, вот трейсы в автобусы, журнальчики занесли, и люди выбирали. Взяли криминальную хронику и порнографию. Я искал фильм про Франциско. Я не мог найти этот фильм, представляете? Франциско Азийский. Не найти этот фильм, все. Хороший, отличный фильм. И я спросил у одного человека, который занимается бизнесом, ну, видео торгует. У вас есть такой фильм? Говорит, у меня дома все есть. Я говорю, а почему ты не выложишь? Не берут. Вот то, что вот лежит, вот это имеет спрос. Поэтому смотрите, какой спрос, такой товар. Таким образом, люди сейчас винят в бедах кого-то, допустим, наркодельцы. Но если бы никто наркотик не принимал, они бы даже по улице ходят, открыто, наркотики, наркотики. Кому наркотики, кому они нужны, кому они продадут наркотик? Нужно с ними бороться? Нет. Едьте, везите. Наши граждане наркотики не употребляют. Не нужно за ними гоняться с пистолетами. Но если люди хотят принимать, значит будут наркоманы, наркодельцы. Таким образом, то, что происходит, это результат всеобщего осквернения ума. То есть экология ума очень грязная. Сейчас обратите внимание, сложно, очень сложно извиняться. Заметьте, это целая проблема, собраться силами, пойти признать свои ошибки, извиниться. Но хамство вылетает легко. Раз, и вылетело. Без зазрения совести, без проблем. Но люди, которые извиняются, приобретают силу. Что самое интересное, их начинают уважать. Он признает свои ошибки, он сразу становится уважаемым человеком, потому что благочестие – это сила. Так вот, когда мы отождествляем себя со своей женой, детьми, домом и так далее, эта сильная привязанность приводит к рабству, страданию и боли. В Махабхарате там описывается эта история, как великий император Дашаратха был просто привязан к своему сыну. Всем было очевидно, всем, его министрам, его доброжелателям, он был императором всего мира, всем было очевидно, что его сын ненормальный человек, что он узурпатор, тиран. Он в детстве уже детей убивал. В детстве. И это ему отдать власть над всей землей. И сколько ему не говорили, и вот он все равно был к нему привязан, к своему ребенку. Это мой сынок, это мой сынок. Даже Гитлера, мама Гитлера считала, что он не такой, то он уж и плохой. Это очень сложно матери признать отцу, что мой сын монстр. Но царь Дашаратха только в конце своей жизни, когда погибло 680 миллионов человек, представляете, за 18 дней, когда он остался без ничего, без всего, один остался, все свой род был, уничтожил. Осталось только пятеро вот этих его племянников, с которым он дрался всю свою жизнь, отнял у него трон. признался, что я был глуп, как пробка. Я вел себя как отец, а не как царь. И таким образом мы видим, что корень всех бед – это ложное представление о том, кто мы являемся на самом деле. И правители, которые больше заботятся о своих близких, чем о народе, они станут тиранами. Таков вывод вед. Поэтому в ведические времена на посты ставили очень чистых людей. Они проверяли со всех сторон, чтобы, не дай бог, какой-нибудь упырь встанет к власти. Он же всех замучает. Таким образом, вот эти все клановые системы, то, что мы видим, это все результат невежества. Итак, отождествление себя с чем-то приводит к рабству, страданиям. Допустим, мы плачем по нашему родственнику. Но почему не плачем по миллиону немцев, которые погибли? Да? Они же погибли. Вот наши погибли, это плохо. А вот миллион немцев, которые погибли, это нас особо не задевает. Ну, можно сказать, что они враги, да? Но если посмотреть с точки зрения... Я недавно фильм смотрел «Война с глазами немцев». Их архивы, их кадры, очень интересный фильм. Вы знаете, то же самое. Они так же страдали, как и мы. Точно так же. Никакой не было разницы. Так же в окопах умирали, так же писали письма с фронта своим родным, так же их там ждали, их жены, дети и так далее. Ничего, никакой разницы. Таким образом, видите, ум всегда принимает свою сторону, свою позицию. Допустим, кто-то молится, о, там упал самолет, может быть, там кто-то другой разбился, не мой сын. Кто-то другой пусть разобьется, мой сын не должен разбиться. Или, допустим, приходим в морг хоронить своего ушедшего родственника, там тоже трупы лежат. Это не мой. Мы же не плачем, не бросаемся, ой, ты умер. Но если мой лежит, это доставляет большие страдания. То есть я вам говорю очень глубокие вещи, что ум держит в себе вот эти представления от «я», «мне» и «моё». И вот это «я», «мне» и «моё» дает глубокие страдания. Это не означает, что мы не должны любить своих родственников. Я это не имею в виду. Мы должны трезво оценивать ситуацию. Кстати, если человек трезво оценивает ситуацию, не с позиции «мой ребенок», он может больше блага ему принести. «Мой» означает, я буду его облизывать, лелеять, баловать и так далее. И таким образом вред ему принесу. Но если он понимает, что у меня есть задача воспитать в этом ребенке благочестивого человека, тогда он сделает пользу ему. Итак, нужно понять, что есть разница между словом «лошадь умерла» или «моя лошадь умерла». То есть, когда есть «моё», есть это страдание. Поэтому веда говорится, что тот, кто избавился от этих ложных понятий «я», «мне» и «моё», освобождается от рабства материального мира. Недешевая вещь. Требует особой работы. Итак, давайте вернемся к боли. Боль есть психическая, боль есть физическая. Физическая боль – это реакция на травму тела. То есть палец порезали. И заметьте, кто пальцы резал на кухне, это часто бывает хозяйки, да? Палец порезала, видите ранку, только потом импульсами пошла боль. Через некоторое время. Да? Вот боль. Или вас оскорбили. Да? Раны нет физической, но боль есть. Оскорбление – это травма ума. Порез – это травма физического тела. Унижение, например, травма ума. Мы об этом вообще будем говорить. Лекция по самскаре у нас будет. Прошлые поступки, как влияют на нашу жизнь, в настоящей жизни. Так нужно понять следующее. Постоянно думая о проблеме или болезни, мы только усиливаем свою боль и страдания. И об чем разговор постоянно у людей? Где я, какого врача была, и что у меня болит? Все. Идет постоянная медитация на свою болячку. Она таким образом растет. Я знал одного человека, я видел собственными глазами. Он медитировал, как у него зубы будут расти. И у него выросли зубы. Полгода он каждое утро делал такое упражнение. Садился и представлял, как у него растут зубы. И они у него выросли. Но он йогой занимается, человек. Итак, прана. Мы уже говорили, что прана – это внешняя оболочка ума. Во Вселенной существуют две основных таттвы, тонких. Это ум и прана, а за ними стоят пять элементов. Даже в смешанном, даже в внешнем движении выдоха носом, ум смешивается с внешним выдохом. То есть ум смешивается с вашим дыханием. Поэтому прана другого человека может воздействовать на вашу прану. Например, если кто-то на вас дышит сзади, вы это чувствуете. Чувствуете влияние. С кем-то вам приятно стоять, с кем-то неприятно. У кого так было? В автобусе, вот, да, вот мы едем, касаемся друг друга. Мы касаемся их тонких тел. То есть у них же аура есть, и они дышат. И их ум, он таким образом распространяется по автобусу. Итак, прана, она груба, ум тонкий. Это мы сейчас говорим, они все тонкие, но прана более грубая, чем ум. Поэтому мы сначала думаем, потом туда идет прана. А теперь пример. Если вы постоянно смотрите телевизор, криминальная хроника, ваша прана уходит в телевизор и начинает обсасывать ту проблему, которая нас не касается. Что происходит? Мы грузимся чужими проблемами, чужой кармой. Нам это совершенно не нужно. Кто так замечал, послушал кого-то их проблемы, потом плохо стало? Поднимите руки. Вот это означает, вы просто открыли и сделали своего тонкого тела сливной бачок. Вам вас слили, ему стало легче, вам стало хуже. Поэтому психологи – это очень тяжелая работа. Я вот замечал, у меня однажды было очень много людей, мы с ними очень много беседовали, и под конец у меня сильно уши разболелись. Уши. Причем не дуло ничего, просто уши, сильная боль. Набрался. Приходится проблему слушать, приходится и перерабатывать в своем уме, обдумывать ситуацию, ты таким образом грузишься. Это означает, что в прошлой жизни много беспокойств делал другим. Теперь так заставили меня этим заниматься. Да, это связано с кармой. Убивал в прошлом, будешь врачом, будешь теперь хирургом, будешь спасать людей. Вот сколько поубивал, столько раз будешь спасать, пока в тебе сострадание не появится. Психически издевался над другими, теперь начинай помогать психически другим. Иногда так нам устраивают высшие силы такие вещи, такие экзамены. И мы должны понять, что прана движется вместе с умом. Если вы думаете сейчас о своем близком человеке, ваши праны будут связаны. То есть ум – это своего рода вектор, по которому движется прана. Вот когда будем йогой заниматься, я буду вас учить, как с помощью ума можно прокачивать свои болезни. У нас серьезное будет занятие. Занятие для серьезных людей. То есть, если вы думаете, допустим, о работе дома, вы дома будете уже своим умом быть на работе. То есть вы не будете отдыхать. Если вы думаете какую-то проблему, то эта проблема высасывает из вас жизненную силу. А если вы работаете на компьютере постоянно, и вы думаете о нем, компьютер начинает забирать вашу жизненную силу. Кто замечал, что после работы на компьютере долгой у вас усталость появляется? Ну вы же ящики с цементом не грузили, с кирпичами. Вы сидели ровно. По идее, силы должно быть больше. А ощущение, что вы все выжатые. Это означает, этот ящик забрал вашу энергию. Сейчас появился новый вид болезни, компьютерная болезнь. Люди умирают от истощения за компьютером. Ученые никак не могут понять, как это происходит. Просто умирает прямо и все, сердце останавливается. Высасывает всю жизненную силу. Итак, взаимосвязь ума и праны. Прана и ум имеют взаимоотношения, поддерживающие и поддерживаемого. Они оба всего лишь похожи на цветок и аромат. Такое сравнение. Зерно, сезама и масло в нем. То есть они как бы разные природы, но друг с другом связаны. Если один из них уничтожен, то и другой прекратит существование. Понятно этот стих? То есть если один из них уничтожен, например, если вы ни о чем не думаете, прана у вас копится. Созерцание, медитация, например. Если вы думаете о солнце, а я желаю всем счастья, прана увеличивается. Вот почему свежесть появляется в зале. Когда мы думаем о своих проблемах, свежесть становится меньше. Почему? Мы хотим себе счастья. Мы очень сильно поглощаем прану. В это время все поглощают прану активно. И чем больше борьба в этом месте, тем душнее будет. Поэтому духота в городе связана с эгоизмом людей. Отсюда зной, жара и так далее. Также запомните, что есть еще космическая прана. Когда мы съедаем всю прану своей жадностью, нужна гроза. Гроза собирается, молния, шарах, все плохие мысли сгорают в эфире. Раз, свежо стало, свежесть пошла. То есть, если не будет грозы и молнии, мы все вздохнулись бы уже. Поэтому в ведические времена они могли вызывать хорошую атмосферу благодаря хорошим мыслям. Священники так делали, жрицы так делали. Они все собирали, весь город собирался, они читали определенные гимны, красивые, нараспев. Весь город был в состоянии праздника, все, погода хорошая, солнце постоянное, дожди идут вовремя и так далее. Вот заметьте, что в последнее время солнце стало меньше. Вы заметили? И вот теперь обратите внимание, что люди стали злее, солнце стало меньше. Потому что вода, она возвращает все эмоции, всю энергию, которую мы посеяли. Поэтому туман вот этот стоит над нами. Итак, тонкая чувствительная природа ума, она очень тонкая и чувствительная. Что значит тонкая и чувствительная? Его легко задеть, его легко поранить. Ум непредсказуем, как ветер. Однажды был случай, у нас был праздник, раздавали еду, и один человек пришел, он был очень толстый. И вот он сел, вот очень много ел, он ел. И кто-то раздавал эту пищу, пошутил над ним. Это была просто шутка. Тебе что, говорит, в детстве не кормили? Он вскочил, перевернул все тарелки, разорался и ушел, хлопнул дверью. А потом выяснилось, что он действительно в детстве голодал. Понимаете? Шутки очень опасны в адрес людей, потому что мы не знаем, с чем связана его психика, какое у него прошлое. Где у него психическая заноза сидит? Мы этого не знаем. Он просто пошутил. У кого так было? Кто-то пошутит, вам плохо становится. Есть такие люди. Хотя он вам зла не желал. Это наша реакция. Поэтому очень важно отслеживать, что мы говорим, что мы делаем и как себя ведем. Так вот, как ветер, мы можем наблюдать, как ветер, он движет облака, так и ум, он движет в себе мысли. Ум, как ветер, гонит облака мыслей и чувств. Он окружает и пронизывает все. Есть люди, которые могут с помощью ума огонь вызывать, могут вызвать, разогнать тучи, например. Знаете об этом? Есть такие люди. Ум очень чувствителен. Это и есть сам орган чувственности, стоящий за чувствами и управляет этими щупальцами, из которых выходят чувства. Итак, все, что не возьми, затрагивает ум. Все, что мы видим или чувствуем, оставляет определенный отпечаток или осадок на уме. И это называется самскара. Слово самскара означает отпечаток. Мы будем проходить это на следующей лекции, что такое самскара, как она действует, как она вызывает фобии, страхи, как она вызывает аномалии психики и так далее. Итак, ум – это река, а мысли – это то, что плывет по этой реке. Так можно наблюдать течение своих мыслей, ощущений, желаний, впечатлений. Так мудрый может понять свое прошлое, настоящее и будущее. Очень интересный стих в переводе санскрита, обратите внимание. Многие люди интересуются все-таки, кем я был в прошлой жизни, да? Вы не можете вспомнить свою прошлую жизнь. Почему? Потому что память событий, происходящих в прошлой жизни, остались в головном мозге, точнее, в коре головного мозга. Там находится магнитофон. Этого мозга уже нет. Но ум оставляет память ощущений и впечатлений. Он не может помнить события, он помнит ощущения и впечатления. Например, если вы приехали в какую-то страну, в какую-то местность, и у вас возникает ощущение, что я здесь был, что это очень знакомая местность, или какой-то человек вам подошел, что-то сказал, и у вас возникло острое ощущение, что это уже было. У кого так было? Поднимите руку. У меня очень часто. А это означает, у вас были подобные ситуации в прошлой жизни. Также ум может действовать во сне. Что такое сон? Это автономная работа ума вне тела. То есть ум находится в неконтролируемом состоянии. И он всплывает, он вытаскивает различные картинки наружу. Могут быть из прошлой жизни, могут быть из настоящей и могут быть из будущей жизни. Кому из вас снилось, что вы летаете как птица, и причем при этом у вас ощущения были реальные полета? Поднимите руку. Есть такие? Это означает, что в одной из твоих жизней вы реально летали. Иначе откуда она там появилась? Хорошо, если вы увидели птицу, вы могли бы видеть ее со стороны, да? То есть ум оставил отпечаток, фотографировал, вот летит птица. Вы бы стали наблюдателем со стороны, так? Если мозг просто запечатлевает факты. Но вы ощущаете полет? Вы испытываете это чувство блаженства полета? Это означает, это память ума. Значит, вы летали. Знаете, сколько существует форм жизни? 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной существует. Из них 400 тысяч форм разумные. 8 миллионов неразумные формы. То есть животные, растения, насекомые там и другие формы. Это только формы, а еще есть виды. Виды, подвиды и так далее. Так вот, один мальчик в городе Днепропетровске принес свои картинки. Мать сказала, вот эти картинки, говорит, рисуют с самого детства. И он удивительным образом нарисовал драконов. Драконы в разных вариантах. Он говорит, я не знаю. Он говорит, все пишет. Все стены нарисовал драконами. Что это такое? Так вот, существует такая планета, она называется Нагалока на санскрите. Нага означает змей. Лока означает планета, планета змей. Но там не эти змеи живут, как у нас. Там живут многоглавые змеи, они очень разумны, драконы. А также есть еще некоторые виды драконов, которые живут в пещерах сейчас на Земле. Многие люди их видели, кстати. Так вот, китайцы им поклоняются. Так вот, скорее всего, этот человек, эта душа в прошлой жизни жила вот среди вот этих драконов. Потому что ну такие картины, это ну просто шедевр. Причем он рассказывал их жизнь, как устроено их тело, что они кушают, как они размножаются. Он все это знает. Представляете? Что у них драгоценные камни вот здесь находятся в коронах. Такие у них диадемы есть, такие драгоценные камни вот здесь. Они имеют мистическую силу. Мальчик этого не мог знать. А вот в ведических писаниях, в частности по космологии, там есть писание, Джьотиш-шастра называется, там есть описание всех живых существ на разных планетах. А также есть еще раздел аюрведы, как лечить этих существ на какой-либо планете. Представляете? И вот сейчас что сделали? Аюрведу сжали до уровня клизмы. Представляете, там описано, как можно инопланетян лечить. Наше понимание аюрведы – клизма. Даже строение их тела есть. Вот эти вот ребята, прилетающие из низших миров, с большим таким лицом, большими глазами, с узким лицом и большим черепом, видели? Изображают. Есть описание про них, откуда они. Планетная система Дановов. Они живут там ниже. У них очень сильно развита техника. Они обладают мистическими силами, гипнозом. То, что и наблюдается. Есть полное описание. Большие глаза, узкая челюсть, большой лоб. То есть у них интеллект развит, чувств мало. Они пролетают на Землю, чтобы они хотят как бы изучать чувства. Им, они настолько деградировали, что уже любить не могут. Вот это сейчас наша цивилизация идет по этому пути. Главная техника. Дух не нужен. Понятно? Это оттуда идет. Компьютеры с тех миров пришли, с низших миров. Они все это дали. В обмен на политику на Земле. Это целая есть интересная тема. Кстати, после этого семинара у нас будет продолжаться тайны ведической культуры материал. Кто вот кому интересны эти темы, вы можете потом походить послушать. Есть много материалов. Итак, нужно понять, что настоящее, прошлое, будущее лежит в нашем уме. Вы можете понять по вашим тенденциям, наклонностям и повадкам, понять, чем вы занимались в прошлой жизни. Проанализируйте внимательно, на что вас тянет. Допустим, почему один человек с детства уже иконы целует? Почему? А другой писает на них и ногами пинает. Почему такое разное поведение? В прошлой жизни этот человек был верующим глубоко, он продолжает свою любовь к Богу. А тот ненавидел, и он уже ненависть испытывает. Почему один человек привлекается христианством, другой привлекается индуизмом? Почему? Есть самскара с прошлой жизни, он этим занимался. В 6 лет я уже рассказывал о реинкарнации, мне сны снились, что я жил в Индии. Это 100%, я это подтвердил, мать моя подтвердила это. Там целая история, не буду рассказывать долго. Поэтому привлекается, уже с детства в лотосе сидел. Мне нравилась эта позиция. В школе на уроках в лотосе сидел. Мне говорят, что ты как турка сидишь, сядь нормально. А я обижался, сам ты турка. Это я нормально сижу, ты ненормально сидишь. Энергия уходит вниз в землю, как так можно сидеть? Понимаете, да? Возникает конфликт. Мальчик плохой, он ненормальный. Или, допустим, родители родился ребенок, он был каким-то монахом в прошлой жизни, христианским, да? Он отшельником жил. И он, они ему тут дурь выбивают из него. Бесполезно. Не выбить, он снова вернется к своей деятельности. Хоть дверь закрывай, хоть ори на него, приковывай его наручниками к этой батарее, он будет сидеть и молиться все равно. Ничего не сделайте. С прошлой жизни. А доктор Рау рассказывал, очень известный астролог всемирный, он рассказывал такой пример. Есть 4 касты, знаете об этом? Эти касты существуют и в России, не только в Индии. Это класс рабочих, класс торговцев, класс администраторов, управляющих. И какой класс? Мудрецов, то есть ученых. Они у нас тоже есть. И у каждого класса есть свои тенденции. Рабочие обычно, не говорю про всех, но обычно мало интересуются философией, культурой, им нужно одно. Нормальная жизнь, семья, работа, дом, все. Но они при этом очень трудолюбивы. То есть у них есть свои плюсы, свои минусы. У класса вайш или торговцев, у них одно на уме – купить-продать. Понимаете, да? Класс этих военных, они обычно тянутся к управлению, они уже с детства там всех строят, в поход ведут, я командир, ну это уже видно все. Этот ребенок будет командиром по жизни. То есть эти качества с детства проявляются. И класс мудрецов называется браманы. Так вот, один мальчик в Индии в прошлой жизни, вот он рассказывал, был браманом, а так получилось по каким-то вот ему только известным причинам, он родился в семье торговцев. Так вот, он с детства книжки читал, в библиотеки ходил, астрологией стал заниматься. А родители сражались с ним, говорят, ты должен торговать тканями. Они брали с собой его на работу, и он сидел на работе, читал под этим, под лавкой книжки. Потом они все время, его это бесило. Вот мама поест что-нибудь, ему оставляет. Он говорит, мама, ты уже ела, я это есть не буду. То есть браманы, это высшая категория мудрецов, они, когда что-то грязное, они отторгают. Они очень чистюли. Ведь есть люди чистюли такие, да? Все, а если это грязное, осквернено, я трогать это не буду. Ее это бесило. Но я же твоя мать, ты это уже пробовала. Я это есть не могу. Понимаете, что происходит? И как они не пытались из него сделать торговца, ничего не получилось. Кончилось тем, что он принял саньясу. Это по-нашему постриг, если говорить по-христиански. И ушел жить в монастырь. А, горе какое! Это означает карма, судьба. Никуда от нее не уйдешь. Я могу вам 100% заявить, что вы здесь все находитесь под влиянием своей судьбы. Вас судьба сюда притащила. И меня тоже сюда притащила судьба. Я вообще не собирался в Липецк ехать. Другие планы были. Раз и все. Понимаете? Это называется судьба. Все уже определено в нашей жизни. Кто кем будет, кто чем будет заниматься. И нет смысла из этого ссориться и ругаться. В этом идея. Кто-то, кому-то суждено быть обманутым, попасть в какую-нибудь там действительно там опасную там, какую-нибудь секту. Потому что у него есть сектантские наклонности, он туда попадет. Все. Наклонности есть, попадет. Что в уме, то и во мне. Таким образом, это ключ к пониманию нашей прошлой жизни. Реинкарнация возникает в результате работы манаса. То, о чем думает человек, станет причиной его нового рождения. Мысли в момент покидания тела определяют его будущее тело. Это закон. Он будет думать о том, чем занимался на протяжении всей жизни. О чем он будет думать? Как денег достать, как побольше чего нахапать, как побольше поесть, поспать, посукупляться. Так? Обычный человек. О чем он думает? Посмотрите на модель думания простого человека. Надо копить. Так? Больше денег. Квартиру нужно новую, дачку нужно строить. Уже ноги еле ходят, он все еще об этом думает. Все идет к смерти, он продолжает думать об этом. Как будто он это останется вечно у него. Как будто он здесь остался жить навечно. Его мысль не поворачивается в другую сторону. И когда он умирает, что происходит? Как кинолента прокручивается все в голове. Вот Ванга, она видела эту киноленту у людей. И он не сможет ни о чем думать другом. Он будет думать то, что думал в протяжении всей жизни. И многие говорят, я молодой еще, зачем мне думать о чем-то там возвышенном? Мне надо думать сейчас о другом. Вот когда состарюсь, тогда и буду думать о возвышенном. Но когда ты состаришься, ты не сможешь думать о возвышенном. Ты не натренировался. Ты не научился думать. Ты не справишься в момент смерти, ты не справишься своим умом. Представляете, какой хаос начнется. Если мы в истерику впадаем, когда у нас денег нет, вот деньги кончились, да? У нас истерика начинается. Как я дальше буду жить? А представляете, у вас ноги отвалились, потом руки отвалились, туловище, тело постепенно немеет, смерть наступает. Представляете, какой там хаос начнется? И он, естественно, будет за что цепляться. За то, о чем он думал на протяжении своей жизни. Все, он снова родится в этом мире. И так будет без конца, бесконечный процесс. Пока человек не разовьется. Таким образом, если человек посвятил свою жизнь детям, он будет думать только о них. Если доброту, то будет думать о добре. Если злу, то будет думать о злом. Так он сам себе устроит следующую жизнь. Если человек думал о Боге, то он в момент смерти будет думать только о нем, пойдет к нему. Каждый сам выбирает свой путь. И очень интересно, как сказал Иисус, там, где сердце ваше, там и вы будете. Помните? Вот это что он имел в виду? Он это имел в виду. К чему привязаны, там и будете жить. Например, человек, который любил картины и писал их, если он к ним был сильно привязан, он умирает, и его тонкое тело будет жить в картине. Почему призраки не могут из дома уйти? Почему они там бродят? А ему больше некуда идти, у него нет идеи. Он был всю жизнь привязан к этому месту, он там живет. Видели когда-нибудь призраков? Кто-нибудь из вас видел призраков? Ну, ночью садился кто-то на вас вот так вот. У вас ваше тело было парализовано? Поднимите руки, кто так было? Это призраки делают. Это они делают. Они садятся и вас парализуют. То есть влияет на ваше тонкое тело. И холод такой идет по телу, дрожь. Вы не можете ни слова сказать, ни крикнуть, как онемение происходит. И такая жуть. А у кого было ощущение, что вы идете по коридору, и ощущение, что кто-то сзади стоит, и вам хочется прислониться спиной к стене? Поднимите руки. Вот это они, братья по разуму в тонких телах. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим фильм про реинкарнацию. Сейчас давайте мы буквально 5 минут, сейчас я перестроюсь. Кто хочет, может попить, перекусить. Я сейчас технику переставлю. Вам интересно хоть, нет? Вот так что-то тишина такая. Я уж не знаю.